Если верить дороге, по которой шел след мастера, он направлялся в столицу, название которой я не стала уточнять. Чтобы воссоединиться с мастером, мы бросили все силы на поиски. Все люди, группы и секты, которых мы обратили в свою веру, были мобилизованы в столицу, и если там окажется кто-то или что-то, кто помешает нашим поискам мастера, мы раздавим их без пощады. Кто-то пытался возразить, что это будет выглядеть так, будто мы планируем вторжение в столицу. Они вообще ничего не понимают. Если окажется, что в столице и в самом деле удерживают мастера или плохо с ним обращаются, то это будет не просто вторжение. После того, как все собрались и приготовились, Манами телепортировала всех нас на окраину города. Я была немного удивлена тем, что город, как оказалось, был готов к осаде, как будто о нашем прибытии им сообщили заранее. Придется пробиваться внутрь с боем, хотя это не проблема, поскольку все мы здесь. Собираясь отдать приказ о формировании рядов, я увидела, что передо мной без предупреждения появилась девушка в наряде горничной. Секта Божественного Пути, секта Тенебрис, повстанцы из Незаконного Леса и еще множество великих сект. Мы не успели отправить призыв о подкреплении, как вы все смогли мобилизоваться и прийти сюда. Я с недоумением посмотрела на нее. Что ты имеешь в виду? Мы прибыли сюда, чтобы найти нашего мастера. И где вы его держите? Мастер, что вы такое говорите? Не думаю, что у нас есть такой человек. Нет, я поняла. Пожалуйста, подождите здесь. Служанка исчезла, а через минуту снова появилась с женщиной, которая была еще выше, чем Манами и Дяо-чан. Я медленно кивнула, настороженно глядя на эту женщину. Длинные черные волосы, завязанные в пучок. К этому времени мои сестры и Брендон присоединились ко мне, и все мы с интересом наблюдали за этой женщиной. По-настоящему красивое лицо, подтянутое и упругое тело, ангельский голос, и в целом все просто божественно. Да, да, да, согласилась я, эта женщина определенно должна была встретить мастера. Где он? Она пристально посмотрела на меня и людей вокруг нас. А вы все, ученики мужа, мужа, закричали мы в один голос. Как она посмела, нас одобрила свекровь. Кем эта мерзавка себя возомнила, заставляя мастера вступать с ней в такие отношения? Она, должно быть, насильно навязалась мастеру. Чтобы кто-то осмелился насильно навязаться мастеру, это может быть только смерть. Почуяв наше намерение убивать, девушка-служанка шагнула к своей госпоже и достала из-под платья два ножа. Неужели эта маленькая сучка думает, что сможет остановить всех нас? И этот город тоже. Без сомнения, он был тюрьмой мастера. Мы сотрем все это место с лица земли. Не обращая внимания на нашу явную враждебность, женщина махнула на нас рукой. Успокойтесь. Пока муж еще не принял мое предложение, но я беспокоюсь за его здоровье, если его ученики такие вспыльчивые девочки и мальчики. Я еле сдержалась, чтобы не наброситься на нее. О чем вы говорите? Когда я сделала мужу предложение, он ответил отказом, сказав, что должен вернуться к своим ученикам. Правда, что бы он ни делал, я влюбляюсь в него еще больше. Теперь, когда я увидела вас всех воочию, то сомневаюсь, достойны ли вы его любви. Ирис рыкнула на нее. Да вы ничего не знаете ни о нас, ни о мастере. А теперь нам еще и придется прикрыть ваш зад, чтобы увидеть мастера. Посмотрев на своих сестер, все они кивнули мне, соглашаясь со мной. Мы вам поможем, но сначала мы хотим увидеть мастера. Нам нужно знать, используете ли вы его или удерживаете против его воли. Ты заблуждаешься относительно своего положения, девочка. Я понятия не имею, действительно ли вы ученики мужа или просто убийцы, нацелившиеся на жизнь моего возлюбленного. Пока муж не подтвердит ваши слова, у меня нет причин верить всему, что вы говорите. Осмотрев толпу позади нас, она сказала: к тому же, появившись здесь с такой большой армией, вы можете быть повстанцами, насколько я понимаю. Активировав кольцо хранения, я достала фотографию, на которой мы с мастером целовались. Предоставляя это фото, больше всего я хотела позлить ее, после ее заявления на роль жены мастера. О, это было очень красивое фото. Руки мастера были у меня на спине и притягивали меня к себе, а мои обвивали его шею. Совершенно очевидно, что это был любовный поцелуй. Мне доставило удовольствие видеть, как она недовольно сузила глаза, увидев содержание фотографии. Этого доказательства достаточно, или вам нужно, чтобы каждый из нас предоставил такое же фото? Спросила я, вливая в свой голос столько самодовольства, сколько могла. Вдруг надпись неожиданно засияла, и из нее буквально вылетела другая женщина. Она успела перевернуться в воздухе и приземлиться как по учебнику на три точки. «Где, Ваше Величество?» Хватая воздух, она поклонилась высокой женщине передо мной. «Муэн, где муж?» Нетерпеливо спросила высокая женщина. «Ваше Величество, докладываю, когда Сен, когда ваш муж закрывал порталы, появилась девушка. По его словам, она представляла угрозу, и он немедленно отправил меня обратно через портал, я даже не успела ничего сделать. Девушка, видимо, это та самая, которую преследовал мастер». Глядя на надпись, высокая женщина сказала: «Муж не прошел, он, судя по всему, он хотел выполнить свою задачу, а также задержать ее, чтобы она не помешала нам. Это нехорошо, мы должны помочь мастеру». Но в эту же минуту бумага с надписью вспыхнула, окончательно уничтожив ее. «Аркх!» – прорычала я, испытывая ненависть ко всему, что мешало нам снова воссоединиться с мастером. Устремив свой взгляд на монстров, которые были источником моих нынешних проблем, я выкрикнула единственный приказ для всех – убейте их. Глава 544 – Среди проклятых. Глава 544 – Среди проклятых. ГГПов. Несколько минут назад, пройдя через портал, я попал на этот план в поисках этой сумасшедшей девчонки, но я никогда не думал, что вместо этого она найдет меня первой. «Шасиин Кахориимаус!» – воскликнула она, протягивая ко мне руку. «В прошлый раз я помню, как она протягивала мне руку, чтобы начать пытать меня. Муэн, Сюньгуань, бегите, живо!» Все, что успела сказать Муэн, было: «Э?» После чего я взмахнул рукой, отправляя ее обратно к телепортационной надписи и телепортируя из комнаты. «Сюньгуань, беги!» «Нет, я должна быть рядом с мастером. Пожалуйста, не прогоняйте меня, мастер. Она не тот противник, которому ты можешь противостоять. Беги!» «Я остаюсь, мастер». Я подумал о том, чтобы оторвать девушку слизь от себя, чтобы заставить ее бежать. Сумасшедшая девчонка уже приближалась ко мне, ее жуткая улыбка все еще была на лице, и она была такой же обескураживающей, как и раньше. «Нет времени на уговоры, Сюньгуань». Перенаправив расщелины в область за пределами города, я уничтожил телепортационную надпись позади себя. Может быть, она и не понадобится ей, чтобы сбежать из этой комнаты, но, по крайней мере, она не сможет отследить, где находится выход. Она наклонила голову ко мне. «Науи». Подняв руки для защиты, я сказал: «Женщина, не знаю, понимаешь ли ты, что я говорю, но я понятия не имею, на каком языке ты говоришь. Мне неизвестно, кто ты и что тебе нужно, но если бы ты могла просто уйти, это было бы замечательно». «Науи». «Таан Мори Арканона и Сытинан Татмахиз Динаскау, Диуссака». «Канбасох Ванауру Вашигакете Матанакши Янусет». Вокруг нее собралась масса энергии, и все ее тело начало светиться. Я предположил, что она использует энергию происхождения, что могло бы стать большой проблемой, но тут я заметил, что она светится кроваво-красным цветом, вместо обычного голубовато-белого. Теперь все стало еще хуже. Сейчас я даже не знаю, на что она способна. В тот момент я уже находился в состоянии звездной силы, так что я уже мог. Что-то ударило меня в живот, и я отлетел назад, врезавшись в стену. В это время Сюньгуань успела быстро среагировать и расширилась наружу, чтобы смягчить удар, поглотив силу своим студенистым телом. Сумасшедшая девушка метнулась ко мне, поднимая кулак для удара. Я вытянул руки и создал над ней пространство, образовав черную дыру, которая должна была раздавить ее под действием гравитации. Она просто избавилась от нее и телепортировалась передо мной, направив круговой удар ногой в мой висок. Чтобы заблокировать удар, я поднял руку и нанес ей удар в живот. Мой удар отбросил ее назад, и она врезалась в стену позади. От удара сотряслась вся комната, и я стал переживать, что на нас может упасть крыша. Лучше перенести эту битву в другое место, пока мы не разрушили дворец или, что еще хуже, не похоронили этот обелиск. В любом случае, они уже убивают этих монстров, а обелиск действует как магнит. Я открыл расщелину на проклятый план с помощью остатков космических кварков и прыгнул сквозь нее без колебаний, зная, что она обязательно последует за мной. По другую сторону расщелины была сцена, которая вполне могла быть описана как ад. Каждый дюйм бесплодной пустоши был покрыт монстрами, и все они пытались вырваться из многочисленных расщелин, которые были вокруг. Наблюдая за происходящим, я заметил, что вокруг начали появляться все новые и новые расщелины, которые, несомненно, вели на духовный план. Конечно же, сумасшедшая девушка последовала за мной сквозь расщелину, потратив всего секунду на изучение места, прежде чем встретиться взглядом с моими глазами. «Мастер, нужно ли мне позаботиться о монстрах внизу?» – спросила Сюнь Гуань. «Не нужно. Более того, чтобы остановить работу обелиска, нам нужно, чтобы достаточное количество монстров пересекло его, а их уничтожение не поможет. Будет достаточно просто убить несколько штук здесь и там в результате сопутствующих потерь». «Ясно. Разрешите мне продолжать защищать мастера?» «Разумеется. Мне удалось как раз вовремя поднять руку и отбить удар сумасшедшей девчонки, отбросив ее вниз, в результате чего она врезалась в монстров внизу. Несомненно, она сильна, но, по-видимому, она еще не знает, как использовать свою силу, поэтому прибегает к ближнему бою. Но и тогда ее навыки ближнего боя не дотягивают до уровня мастера. Поэтому мне нет смысла встречаться с ней лоб в лоб. В это время я поднял правую руку в воздух, а вторую направил на нее. Из моей руки в ее сторону вырвался поток тьмы, который отбросил ее назад, и она снова врезалась в землю. Красная аура вокруг нее на этот раз значительно расширилась, образовав вокруг нее небольшой купол, защищающий ее. Я взмахнул правой рукой вниз, и гигантская тень накрыла землю вокруг нас. Не понимая, что я делаю, сумасшедшая девчонка, стараясь остановить луч, который я пускал в нее, метнула в мою сторону огромный валун размером со здание. Но прежде чем снаряд добрался до меня, Сюнь Гуань создала в воздухе гигантский кулак, который разбил валун вдребезги. В следующую секунду я телепортировал нас прочь, как раз когда с неба обрушился метеорит в 10 раз больше того, который я вызывал, чтобы угрожать королеве Мей. «Мастер, вы же говорили, что нам не нужно убивать всех монстров внизу, ведь так?» — заметила Сюнь Гуань. Я поджал губы, глядя на метеорит. «Ну, я не ожидал, что он будет настолько большим. Просто я мог забыть о разнице в силе, которая у меня сейчас есть. В любом случае, этого недостаточно, чтобы остановить эту сумасшедшую девчонку. Силы ударной волны хватило, чтобы все монстры под ней разлетелись в разные стороны, а несколько расщелин даже закрылись сами по себе, а затем вновь открылись. Рухнув на землю, метеорит разлетелся на миллиард кусочков, уничтожив большое количество монстров без разбора. Разве я не упоминал, что она страшная? Ведь она действительно сумасшедшая и страшная. Причем, она еще даже не достигла своего максимума. С ней будет очень трудно справиться. Глава 545. Вот тебе еще одна. Глава 545. Вот тебе еще одна. МЦПов. Эта сумасшедшая девчонка может голыми кулаками разбивать камни размером с континент. Даже не знаю, волноваться мне или впечатляться. Похоже, что все ее показатели направлены на силу и ловкость, и ни на что другое. Принимая во внимание ее прошлое, я бы не удивился, если бы это было так. Однако меня больше всего беспокоила та красная аура, которая окружала ее, несомненно, являясь причиной ее ненормальной силы и скорости. Возможно, если я смогу развеять ее, то смогу сделать ее бессильной. Только нужно понять, откуда исходит ее сила, и отрезать ее от источника, что, безусловно, легче сказать, чем сделать. Это все равно, что пытаться выбрать шарик определенного цвета в огромной ванне, наполненной разноцветными шариками, и даже не знать, сколько шариков нужного тебе цвета там спрятано. И это нужно делать, пока эта сумасшедшая девчонка пытается выбить из меня все дерьмо. Кстати говоря, и вот опять, сжав кулаки, эта сумасшедшая девчонка прыгает прямо на меня. Отбивая ее удары тыльной стороной ладони, я увернулся от одного из ее ударов, чтобы нанести удар локтем в живот. Похоже, красная аура сжалась в точке удара, что свело на нет мою атаку. Вдруг краем глаза я увидел, как она подняла ногу, чтобы ударить меня по голове. Будь я один, я бы отпрыгнул в сторону. К счастью, я не был один. Поскольку ее внимание все еще было приковано к щиту, я успел зарядить молнию, которая вылетела из моего локтя и попала ей в живот. Уже в третий раз эта сумасшедшая девушка рухнула обратно на землю, расплющив большую группу монстров, находившихся в зоне поражения. Кажется, эти монстры действительно бесконечны, они просто выходят из дыр в земле, чтобы заменить тех, кто умер. Когда я снова поднял руку, на нее обрушился метеорит намного больше, чем предыдущий, прежде чем она успела прийти в себя. «Мастер, я думаю, что это практически убило всех монстров во всей зоне», — прокомментировала Сюнь Гуань. Я пожал плечами. «Я уверен, что из расщелин все равно вылезет еще больше монстров, так что все будет в порядке. Если судить по тому, сколько их появилось, это должно стать передышкой для тех, кто на другой стороне». Если мастер так говорит, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы остановить ее. О, я знаю. Едва эти слова слетели с моих губ, как метеорит разлетелся на части, явив сумасшедшую девушку совершенно невредимой. Забавно, но я не думаю, что это сейчас необходимо, так как у меня только что возникла гениальная идея. Можно не пытаться специально развеять красную ауру, а можно просто развеять все, что затрагивает ее, что гораздо проще. Проще говоря, нужно вытряхнуть все шарики из ванны. Незачем искать тот самый цветной шарик, когда можно просто вытряхнуть все. Достаточно было на короткое мгновение задержать ее на одном месте, и, щелк, вот так, ее красная аура потускнела, и она упала на землю, сгорбившись, с растерянным видом. Я опустился перед ней. Прошу прощения за это, но если что, я не хочу быть причиной уничтожения целого плана. Будь умницей и посиди спокойно хоть секунду. Она посмотрела на меня с удивлением. А, Аниуэ, а во, она больше не говорит на тарабарском языке. Моя техника рассеивания также развеяла то, что заставляло ее говорить на тарабарском языке. Хотите сказать, что решить эту проблему было так просто? Тем не менее, первые слова, которые сорвались с ее губ, были не менее озадачивающими для меня. А, Аниуэ, это и правда, ты, Аниуэ. Подскочив, она попыталась обнять меня за талию, но Сюнь Гуань остановила ее, создав стену еще до того, как девушка смогла дотянуться до меня. В замешательстве она посмотрела на стену. Аниуэ, но почему? Я с удивлением посмотрел на нее. Почему? Еще минуту назад ты пыталась меня убить. Женщина, я понятия не имею, кто ты такая. Не думаю, что разрешил бы тебе сейчас находиться рядом со мной. Убить Аниуэ, я бы никогда. Ну, тогда какого черта ты вообще пыталась это сделать? Любой нормальный человек умер бы от твоих ударов. Но ведь Аниуэ сильный, а я сдерживала себя, понимаешь? Все это было сделано, чтобы развеять проклятие Аниуэ. Подняв руку, я сказал: так, погоди минутку. Прежде всего, я хочу кое-что выяснить, почему ты называешь меня братом. Потому что Аниуэ, это Аниуэ. Нет, неужели Аниуэ забыл обо мне? Она склонила голову. Лин, Дульф, что это? Я так и думал. Ладно, я дам тебе шанс, но скажу, что ранее я потерял свои воспоминания, так что я мог забыть о тебе, а мог и не забыть. Аниуэ потерял свои воспоминания? Я, ясно. В таком случае Аниуэ и правда не помнит ни меня, ни своего прошлого. Я покачал головой. Я уже говорил, я не знаю, кто ты, а то, что ты напала на меня первой, по-прежнему остается фактом, и прости меня за то, что я все еще опасаюсь тебя. Она склонила голову. Прости меня, Аниуэ, я напала на тебя, поскольку думала, что ты проклят, как и все, кого я встречала до сих пор. Я лишь хотела усмирить Аниуэ, чтобы спасти тебя. Проклят, что в твоем понимании означает проклят? Это... Похоже, что все вокруг меня говорят на тарабарском языке. Не могу даже разобрать, какие слова они говорят. И первое, что со мной случилось, когда я попала в этот мир, меня продали в рабство. Так что, я поднял руку. Постой, ты пришла из другого мира? Она кивнула. Похоже, Аниуэ действительно все забыл. Я, Цуки, твоя младшая сестра с земли. Ты, мой Аниуэ, тебя похитили наши деловые конкуренты, а меня оставили. Я со вздохом сказал: слушай, Цуки, верно, знаешь, я бы очень хотел просто сесть где-нибудь и поговорить обо всем, что ты мне сейчас рассказала, и получить ответы. Дело в том, что у меня есть некоторые проблемы с этими монстрами, которые переходят на духовный план, и с ними нужно разобраться. Мы могли бы перенести наш разговор на потом, разумеется, Аниуэ, ведь Цуки всегда будет следовать за тобой, куда бы ты ни отправился, как бы там ни было. Но эти слова звучат для меня довольно зловеще. Ладно, не стоит думать об этом слишком много. Сначала мне нужно разобраться с этими расщелинами, так что давайте просто вернемся и поможем им уничтожить эту партию монстров, чтобы ситуация не стала еще сложнее. Уф, что-то мне не хочется больше иметь с этим дело. Глава 546, его возмутительная семья. Глава 546, его возмутительная семья. Лиан Липов, призвав еще одну молнию, очередная толпа монстров начала пробиваться через десятки образовавшихся расщелин, и все они со скаленными клыками устремились ко мне. Поле озарялось золотыми вспышками, а молнии продолжали сыпаться на землю, с каждым ударом попадая в группы монстров и уничтожая их. Правее от меня стояла Манами, охватившая свою часть поля багрово-красным пламенем. Тот, кому повезло попасть под ее пламя, сгорал в огне без всякой пощады. Огненные поля расширялись и охватывали все большую площадь земли, но скорость появления расщелин была все еще выше. Далеко на краю открытого поля Цай Гонг трансформировалась в свою драконью форму, она сжигала все, что находилось перед ней. Те монстры, которые пытались выйти из охраняемых ею расщелин, тут же сгорали дотла. Тот, кто имел глупость напасть на нее, был тут же растоптан ее ногами или отброшен хвостом. В нескольких шагах от нее открылась еще одна расщелина, и Рис тут же бросилась к ней, обрушив свой меч на трех монстров, которые пытались выйти из нее. Спустя секунду тела обезглавленных монстров превратились в камень и рассыпались на куски, присоединившись к остальным тысячам, павшим от ее клинка. Плоть в пыль, кости в пыль, все живое должно быть возвращено в пыль. Распад, с коротким напевом Дяо Чан огромное количество монстров распалось в небытие. Против нашей ведьмы, которая уже научилась сокращать свои заклинания, у монстров не было ни единого шанса. Прикрывая спину Дяо Чан, Киеми превратила всю часть поля в замороженную страну чудес. Все монстры, вышедшие из расщелин, мгновенно застывали, превращаясь в алмазную пыль. Созданная ею метель была столь же неумолима, как и поток монстров, проходящий сквозь расщелины. По правде говоря, я ожидала, что Брендон останется за линией фронта и будет выполнять обязанности по оказанию помощи, как тогда, когда мы воевали с донгами, но алхимик, очевидно, так не думал. Он сотворил какое-то зелье, которое наделяло тех, кому его давали, невиданной силой и ловкостью на некоторое время, не изменяя внешности, благодаря чему он и его группа весельчаков могли разрывать монстров на куски голыми руками. Эти монстры были просто безмозглыми тварями, сосредоточенными только на убийстве любого живого существа, которое они находили, и по отдельности они не были сильны. Главная проблема заключалась в их необычайных способностях к регенерации. Если их полностью не уничтожали, они восстанавливались почти мгновенно. Об этом мы узнали на собственном опыте, когда монстры, которых мы считали уже мертвыми, возвращались, чтобы вцепиться в нас когтями. Положение усугублялось тем, что количество расщелин только увеличивалось, и на каждого убитого нами монстра приходилось 5 новых, проходящих сквозь расщелины, чтобы занять его место. Когда рядом со мной были мои сестры, было легко держать их на расстоянии от города, но со временем площадь, которую занимали монстры, стала увеличиваться, несмотря на все наши усилия по их усмирению. Нам с сестрами удавалось удерживать позиции, но мы не могли быть везде и сразу, и те места, которые мы не контролировали, постепенно начали захватывать. Эта женщина, имевшая наглость называть мастера своим мужем, стояла недалеко от городских стен, координируя атаки своих людей с атаками наших последователей. Пусть это было не так уж и много, но им удалось значительно замедлить продвижение монстров. Сперва я считал ее такой же слабой, как и других обитателей этого плана, которые попадались нам на пути, но увидев, как она вызывает молнию, схожую по силе с моей, мне пришлось пересмотреть ее потенциал. Ее служанка металась по полю боя и расправлялась с монстрами направо и налево с помощью одних только ножей. Ее кухонные ножи, которыми она орудовала, каким-то образом разрезали монстров на кусочки мельче, чем можно было разглядеть, и по мастерству владения оружием она не уступала Рис. Тем не менее, количество монстров продолжало расти. Кроме того, в разных местах поля постоянно открывались новые расщелины, что заставляло нас перенаправлять силы в разные части поля, чтобы сдержать их. Именно тогда, когда казалось, что одна часть нашего строя вот-вот рухнет от натиска монстров, расщелины внезапно затихли, и некоторое время монстры не появлялись, позволяя нам расправиться с оставшимися монстрами и передохнуть. «Все закончилось?» – спросила Манами, хотя огненные шары все еще летали вокруг нее на всякий случай. Разъяренная женщина появилась перед нами. «Пока нет, это закончится только тогда, когда расщелины окончательно закроются. Наверное, муж сделал что-то, чтобы дать нам передышку. Как и ожидалось от мужа, Он думает о нас даже сейчас. Безусловно, мастер всегда так великодушен. Наверняка он до сих пор сражается с этой загадочной девушкой, но все равно находит время беспокоиться о нас. Будь я хоть немного сильнее, то могла бы сейчас быть рядом с мастером, а не бороться с этими проблемами. Обернувшись, я взглянула на наших последователей, они были явно измотаны. Скорее всего, мы продержимся еще час или около того, все остальные уже слишком измотаны. Скажите им, чтобы они отступили за городские стены для отдыха, нам придется уступить им поле и сражаться в длительной осаде, предложила женщина. И только я хотела согласиться с ней, как вдруг количество расщелин на поле удвоилось без предупреждения. Мы с сестрами сделали все возможное, чтобы сдержать натиск, но их оказалось слишком много. Орда ринулась на наших последователей, чтобы поглотить их еще до того, как они успели добраться до ворот. Брендон бросился в толпу вместе со своими людьми, используя собственные тела в качестве стены, чтобы сдержать поток. Стена продержалась около 5 секунд, после чего черная волна монстров захлестнула их позиции, и сразу же на каждого из них набросились десятки этих монстров. Ирис ударила мечом по дуге, разбив рой, который был на вершине команды Брендона, и спасла их от гибели. Но это лишь дало нам еще 1 секунду, так как рой быстро заполнился снова, а мужчины делали все возможное, чтобы их сдержать. Несмотря на то, что остальные отчаянно уничтожали как можно больше монстров, орда продолжала расти, устремляясь к нашим отступающим рядам. С такими темпами нам, возможно, придется отказаться от тех, кто находится за стенами, в пользу монстров. В этот момент Манами внезапно замерла и повернулась ко мне. Лианли, Илария идет. Илария, что она здесь делает? Нет, что она вообще может здесь делать? Недоверчиво спросила я. Она сказала смотреть вверх. Раздался раскат грома, прежде чем из расщелины вылетел большой объект треугольной формы, похожий на металлический клин, только он был достаточно большим, чтобы отбрасывать тень на поле и город. Подтверждаю координаты погружения, планетарный прыжок удался, раздался монотонный голос из объекта, похожего на корабль, после чего последовал безошибочно узнаваемый самодовольный голос Эларии. «О, да, я сделала это, а не сама. Остсн солнечный разрушитель готов к бою. Всем пушкам начать самонаведение. Приготовить все икса к атаке. Мастер, ваша семья действительно возмутительна. Глава 547, так много вопросов, так мало времени. Глава 547, так много вопросов, так мало времени. Илария Пов, они и сама будет мной гордиться. Они и сама всегда говорил мне, что летать в космосе на большом корабле – мечта любого мужчины. Проведя это испытание, можно приступить к созданию космического флота они и самы. А еще они и сама говорил, гигантские роботы – это будущее. А поскольку я хорошая младшая сестра, я их тоже сделала. Думаю, они и сама похвалит меня, когда увидит их. Эхихихи, жду не дождусь. Ах, не стоит сейчас терять самообладание, все-таки моим сестрам нужна помощь. Используя технику телепортации Манами, я заставила гиперпрыжковый двигатель работать. Благодаря технике, заложенной в двигатели корабля, нам даже не потребовалось изобретать прыжковое ядро, чтобы совершить такой подвиг. Однако если бы не тот факт, что сестра Манами постоянно поддерживала с нами связь, мы могли бы потерять еще больше времени, чтобы привести себя в боевую готовность. Изначально планировалось встретиться с монстрами они сами и прийти вместе с ними. Но так как мои сестры столкнулись с трудностями, я решила отправиться сюда без них. Мне немного не по себе от того, что я без их ведома установила несколько устройств слежения на своих сестер, но это все ради общего блага, найти они саму, так что я уверена, что они меня простят. А сейчас, основные пушки, огонь! Крикнула я, находясь на мостике корабля, одну руку я положила на бедро, а другую вытянула вперед. Это была стандартная поза для отдачи такого приказа. Есть, мэм. Грохот основных пушек нашего корабля, обстреливающих этих монстров, оказался действительно очень успокаивающим. Махнув рукой, я резко объявила: очистить посадочную зону, затем спустить Икса на землю и начать наземный штурм. Да, есть, мэм. Развернувшись, я одернула свою военную куртку, чтобы выглядеть как можно эффектнее, и направилась к ангару, где находились Икса. Ну, естественно, есть один костюм для меня, и один я сделала для Ани Исамы. Эхихихи, Ани Исама однозначно меня похвалит, увидев это. Все Икса были разработаны с учетом приблизительной формы человека, высотой около 10 метров каждый, а голова на верхней части туловища отсутствовала. В торсовой части располагалась кабина, в которой сидел один пилот и управлял всем костюмом. Забравшись в свой Икса, я запустила его, и прежде чем закрыть люк пилота, показала большой палец вверх инженерам. Мониторы вокруг кабины ожили, показывая мне идеальный вид снаружи. Убедившись, что все индикаторы зеленые, мы стартовали. Зона высадки свободна. Приготовиться к снижению Икса через 5, 4, 3, 2, 1. Снижение, снижение, снижение. Почувствовав головокружение, мой Икса отцепился и покинул ангар, а двигатели на задней части костюма заработали, замедляя мой спуск. Рядом со мной приземлилось более 60 Икса, посылая ударные волны, которые сбивали с ног монстров вокруг нас. Не нуждаясь в дальнейших указаниях, все мы мгновенно достали свои автоматические пушки и начали стрелять по бесконечной орде, которая наседала на моих дорогих сестер. Благодаря мне и Икса, сестры сумели собрать остальных защитников и сформировали еще одну оборонительную линию против орды. Солнечный разрушитель постоянно бомбардировал с воздуха, благодаря чему мы могли покрыть все поле, где бы ни открывались новые расщелины. Теперь это наше поле боя. Ракеты и огненные шары летали рядом друг с другом, уничтожая ряды монстров, а пули и стрелы непрерывно обстреливали орду. Пусть их число и увеличивалось, но эти твари никак не могли пройти через нашу зону поражения. Эта односторонняя бойня продолжалась еще около часа, пока из одной из расщелин не вылетело нечто на большой скорости и не взлетело прямо в воздух. Лишь через мгновение я поняла, что это за нечто. Они и сама, мастер, воскликнули одновременно я и мои сестры. Подняв голову, они и сама увидел солнечный разрушитель. Он долго рассматривал его, скорее всего, восхищаясь им. Представляю, как он будет меня потом хвалить. А, с ним девушка, которую я раньше не видела. Это не первый раз, когда они и сама взял другую женщину в свой постоянно расширяющийся гарем, и не то чтобы я была против этого. Так же, как и мои сестры, я знала, что любовь они и сами должна быть общей, и он никому не принадлежит. Не знаю почему, но когда я увидела девушку, летящую рядом с ней самой, меня охватило чувство опасности и трепета. Было такое ощущение, что она, мой закоренелый враг или что-то в этом роде. Взмахнув рукой над полем, они и сама сформировал над ним черный шар, в результате чего все оставшиеся монстры, которые там были, тут же попали в него и исчезли. Как и ожидалось от они и сама, какой же ты крутой, ГГПов. Выйдя из расщелины, я снова вернулся на духовный план в придачу с сумасшедшей Цуки, и последнее, чего я ожидал, это увидеть корабль, парящий в небе и обстреливающий поле подо мной. Не нужно было даже спрашивать, чтобы понять, что это определенно дело рук Эларии. А что это за механизмы, которые я вижу внизу? По-моему, на этот раз Элария зашла слишком далеко. Надо будет потом хорошенько ее отшлепать. Странно, что эти назойливые люди еще не появились. Наверное, они все еще заняты умиротворением Лилит или чем-то еще. Подождите-ка, там и мои ученики. Должно быть, Элария втянула их в это дело. И раз они участвуют в обороне города, значит, они уже встретились с Луной. Самый худший сценарий все-таки произошел. Почему это вообще происходит? От одной мысли об этом у меня начала болеть голова, а мне еще нужно разобраться с этой сумасшедшей девчонкой. В смысле, с девушкой, которая утверждает, что она моя сестра из другого мира. Учитывая то, что Муан рассказала мне о моем статусе обладателя звездной силы, вполне возможно, что я действительно мог быть ее братом в другом мире. Но главный вопрос заключается в том, почему все это время она слышала и говорила на тарабарском языке и зачем она так сильно пытала меня в другой жизни. И, самое главное, кто она такая? Сейчас она выглядит вполне покладистой, и на мой взгляд даже мило улыбалась, называя меня ласково Аниуэ. Я сейчас в полном замешательстве. Что происходит с моими сестрами и их сумасшествием? Так и знал, что ничего хорошего в пребывании на этом плане нет. И как мне теперь объяснить все это моим дорогим ученикам? Аркх, ладно, разберусь со всем по порядку. Сперва разберемся с этими монстрами, а с остальным разберемся позже. Во всяком случае, если использовать мою звездную силу, монстры здесь вообще не будут представлять угрозы. Просто создам здесь черную дыру и позволю ей сделать всю работу. Глава 548. Сначала знакомство. Глава 548. Сначала знакомство. ГГПов. Передо мной стояли три группы людей, и все они смотрели друг на друга с явными враждебными намерениями. Я смотрел на них. Судя по всему, я был слишком оптимистичен насчет этого. Хорошо, это мои ученики, они уже представились. Это Луна, матриарх духовного плана, а вот и ее служанка Рина. Есть только один человек на свете, который может называть меня так, это муж. Я Луна Майньера Шрау, вы можете называть меня Ваше Величество или Госпожа. Похоже, для нее это повод для гордости. Манами прикрыла рот рукой. Ара, пожалуй, мы будем называть тебя только Бред. Уфу-фу-фу. Ух ты, Манами, что это у тебя с языком? Киэми решила поддержать сестру. Неужели какой-то придорожный мусор думает, что может повелевать нами? Наверное, они живут в своем сказочном мире. Так, позже я вас, сестры-лисички, обязательно отшлепаю. Рина нахмурила брови. Какая-то группа простолюдинов смеет так дерзко разговаривать с ее милостивым величеством. Кажется, вам надоело жить. Вперед вышла Рис, положив руку на рукоять своего меча. Слишком громкие слова от тех, кому нужна была помощь, чтобы отбиться от этих монстров, и не слова благодарности. Ирис, я вижу, что ты расстегиваешь свой меч. Прошу тебя, остановись. Луна насмешливо сказала, ваша помощь нам вовсе не была нужна. Наш город был построен с расчетом на осаду, поэтому монстры все равно не прорвались бы через наши стены. Если уж на то пошло, то это вам нужна была помощь, поскольку вы измотали себя, сражаясь в поле. Не знаю, что произошло, пока меня не было, но... Похоже, они действительно оказались в затруднительном положении. Глаза Лианли слегка заблестели. А зачем вообще было вызывать монстров? Не потому ли, что вы хранили в городе что-то опасное? Из-за вас наш любимый мастер оказался в опасности, и при этом вы еще смеете строить из себя высокомерную и могущественную. Технически, это я вызвал такую реакцию, но... Просто муж хотел найти способ вернуться домой... Вот я и дала ему такую возможность. Вы будете винить мужа за это? То есть, технически это моя вина, я так понимаю. Мне следовало сначала тщательно проверить обелиск, прежде чем пытаться активировать его. Но желание вернуться обратно на земной план сделало меня нетерпеливым. Дяо Чан нахмурилась. Это все произошло потому, что вы соблазнили мастера. Иными словами, если бы не ваши ласковые слова, мастер не принял бы такого решения. Очень смелое заявление. Дяо Чан, но думаю, что это правда, что она сделала это для того, чтобы понравиться мне больше. Понимая, что обстановка между ними накалилась до предела, я кашлянул, чтобы привлечь их внимание. Все они почти сразу успокоились, обратив свое внимание на меня, КХМ. И наконец, эта девушка, она утверждает, что она моя младшая сестра из другого мира, Цуки. После того, как Цуки и Лария узнали о статусе друг друга, я заметил, что они обе уставились друг на друга. Не отрывая взгляда от Эларии, Цуки представилась. Я, Цуки, истинная младшая сестра Аниу из земли. Из всех вас я знаю Аниу лучше и дольше всех. Элария ехидно хихикнула. Ахоха, истинная младшая сестра, Аниу сама был рожден в этом мире и вырос в нашей семье. Я являюсь единственной истинной Матанией Самы. Цуки бросила на нее пристальный взгляд. Ты просто сводная сестра Аниу. Вы даже не кровные родственники, а я была родной сестрой Аниуи в другом мире. Ахоха, это был, как ты сказала, другой мир. Этот мир сейчас совсем другой, и ты, чужая здесь. Так что ты больше не младшая сестра Ании Самы. Роль младшей сестры действительно настолько важна, что эти двое так интенсивно борются за нее. У меня ведь не может быть двух младших сестер, верно? Учитывая то, что эти двое все еще смотрят друг на друга, я чувствую, что сейчас неподходящее время для того, чтобы говорить такие вещи. Папа, конфетку, Цай Гонг протянула мне угощение, и я взял маленького дракончика на руки. Ну, разумеется, я взял конфетку и погладил ее по голове за то, что она такая хорошая девочка. Она единственная, не считая Брендона, среди всех остальных, кто не выказал никому враждебности. И Луна, и Цуки, казалось, были поражены, когда я представил им своего маленького дракона. Лишь после того, как я упомянул, что удочерил ее, они немного успокоились. Сначала я собирался хорошенько отругать своих учеников за то, что они привели сюда Цай Гонг, но, оказывается, Цай Гонг сама пришла искать меня. Судя по тому, как она прижималась ко мне со слезами на глазах, когда мы воссоединились, я догадался, какой Цай Гонг была с ними. Так как я знаю, какой упрямый может быть Цай Гонг, так что я не виню их. Есть еще кое-что, в чем я должен убедиться. Наверное, все вы попали на этот план с помощью гигантского корабля Илари? Спросил я. Пришли лисы-мастера и рассказали нам о портале. Воспользовавшись им, мы попали сюда вслед за мастером, услужливо пояснил Брендон, который, похоже, был не в своей тарелке, застряв в центре трех групп вместе со мной. Хм, значит, вы уже знаете о монстрах в убежище? Не стоит удивляться, ведь я попросил Акари и Шиари проинформировать моих учеников о моей ситуации. Разумеется, мастер, мы даже пришли сюда с... О, боже! Прервался Брендон, внезапно его глаза расширились. О тех двух лисах мы забыли. И тут все мои девочки повернулись и вытаращились на Брендона, а после повернулись ко мне с широко раскрытыми глазами. Я пристально посмотрел на них. Шиари и Акари отправились за вами сюда, а вы их потеряли? Лианли сцепила пальцы. Мы так увлеклись новым планом, что забыли. Ну, они две очень сильные лисицы, так что я не думаю, что у них будут проблемы с выживанием здесь. Кроме того, они в буквальном смысле не могут умереть, так как я обладаю запечатывающей сферой. Хм, не уверен, работает ли здесь запечатывающая сфера, давайте попробуем. Как только я вытащил ее из кольца хранения и попытался связаться с двумя лисицами, передо мной появился клубок дыма, а две лисицы запрыгнули мне на плечо и стали ластиться к моей шее. Божественный мастер, они обвились хвостами вокруг моей шеи и лица, полностью погружая меня в свой чрезвычайно мягкий и теплый мех. Ува, такие пушистые, я исцелен. Уф, суки, Рина, Луна, прошу, хватит на меня так смотреть. Позже я вам их представлю, а сейчас позвольте мне просто насладиться пухом. Хорошо, сегодня был очень утомительный день. Глава 549, в пуху. Глава 549, в пуху. Несколько дней назад, Акарипов, уу-у-у. Почему это случилось именно со мной? И сестра тоже пропала, и из всех мест меня выбросило на этот дурацкий вулкан. Хочется отыскать мастера, но я не чувствую ни запаха, ни его самого. Дурацкий вулканический запах забивает мне нос. Ворча себе под нос, я начала выбираться из кратера. Наверх хлынула лава, и из глубин вулкана появилась гигантский змееподобный монстр, чешуя которого выглядела как затвердевшая магма, прилипшая к нему. «Кто осмелился проникнуть в мои владения?» – прорычал змееподобный монстр, уставившись на меня своими горящими красными глазами. Почувствовав, что он явно уступает мне по значительно меньшей концентрации врожденных кварков, я фыркнула в его сторону. «Ау, у генералов орков в убежище концентрация кварков выше, чем у него, и они не применяют никаких техник. Поэтому я проигнорировала выскочку». И продолжила выбираться из вулкана, одновременно пытаясь послать телепатическое сообщение сестре. «Я с тобой разговариваю, ничтожество». Взмахнув хвостом по лаве, он послал волну лавы в мою сторону. Разумеется, лава никак не могла мне навредить, поэтому я просто не обратила на нее внимания. При виде нахлынувшей на меня лавы этот крикливый юнец торжествующе заревел, уже полагая, что я сгорю заживо. Я лишь слегка встряхнулся, чтобы стряхнуть с себя расплавленную жидкость, и продолжила свое восхождение, совершенно не обращая внимания на идиота. Только через несколько секунд он понял, что я совершенно невредима. «Ты, почему ты еще жива?» Окинув его равнодушным взглядом, я сказала: «Ты кажешься молодым и невинным. Прежде чем вести себя высокомерно, мусор, я бы посоветовала тебе научиться оценивать силу противника». Похоже, эти слова разозлили его, он громко зарычал, поднимаясь все выше из лавы, пытаясь казаться больше. «Как ты смеешь? Ты, ничтожество, смеешь вести себя со мной так возвышенно и могущественно? Со мной, я, Ласиат, король вечно пылающих гор, здесь все под моей властью. Кем ты себя возомнила, чтобы врываться в мои владения?» Вокруг него появились красные шары, из которых вырвались огненные копья и полетели прямо на меня. «Умри в муках!» – прорычал он. Копья просто отскакивали от моего меха, не требуя от меня никаких действий, просто щекоча меня. Он такой шумный, как он смеет мешать мне искать мастера? Он даже не успел среагировать, как я быстро вытянула один из своих хвостов вперед и крепко обхватила его за шею. Он задыхался, когда я приподняла его в воздух, так что все его тело парило над лавовым бассейном. Он был больше меня, по крайней мере, в 50 раз, барахтаясь в воздухе. Он пытался освободиться, но не сумел. «Ты, бельмо на глазу», — спокойно заявила я, после чего с громким щелчком свернула ему шею. На вершине меня ждали еще несколько монстров, все они были похожи на только что убитого мной юношу. Она убила нашего короля, она убила нашего короля, отомстим за нашего короля, незадача. Пробормотала я, а затем, распушив хвосты, призвала сферы светящихся красных шаров. Из сфер вырвались лучи огня, поглощая тех, кто находился передо мной, и мгновенно сжигая их всех в пепел. Похоже, им надоело жить, и их стало еще больше. Они пытались напасть на меня, желая отомстить за своего мертвого короля. Разумеется, я просто убивала всех этих отбросов, позволив своему пламени поглощать их без всякой жалости. Не было причин щадить этих ничтожных существ, которые были недостойны моего внимания. Они поняли всю бесполезность своих действий только после того, как я убила половину из них, а более умные быстро прекратили борьбу и убежали. Поскольку они мне сильно помешали, я и дальше уничтожала их, пока от них не остался лишь пепел. Не встретив больше препятствий, я отпрыгнула от вулкана подальше и приземлилась в нескольких километрах от него, избавив свой нос от едкого запаха серы. А, это запах сестры. Немедленно бросившись к его истокам, преодолев за несколько секунд несколько миль, я вдруг увидела знакомую белую лису, стоящую на краю обрыва. «Сестра!» Радостно воскликнула я, мчась прямо к ней. Во время моего прыжка ее хвост обвился вокруг меня и остановил меня висеть в воздухе, до того, как я успела до нее дотянуться. «Му-у-у! Дай мне хотя бы обнять тебя, сестра! Я думала, что потеряла тебя!» Воскликнула я. В ответ она ударила меня лапой по голове. «А что было бы, если бы ты это сделала? Это же был край обрыва, на котором я стояла, понимаешь?» Опустив голову, я посмотрела вниз, и в самом деле, это было бы очень длинное падение. Я одарила сестру невинной улыбкой. «Тихи, это ты сожгла группу?» Я поморщилась. «Они заслужили это, они мне мешали». Вздохнув, она сказала: «Акари, нужно держать под контролем свою убийственную сторону. Неужели ты забыла, что теперь служишь божественному? Они не давали мне найти мастера. Вполне разумно, что я их убила. А ты хотя бы поговорили с ними? А, с какой стати мне разговаривать с такими низшими существами? Естественно, нет, ведь они стояли у меня на пути, я просто сожгла их». Шиари ударила меня в третий раз. «Ау-у-у-у-у-у, это больно, сестра, так и должно быть», рыкнула она на меня. «Ух, будь здесь божественный, по крайней мере, ты бы держала под контролем свою убийственную сторону. Ну почему только в присутствии божественного ты ведешь себя так смиренно?» «Ммм, да потому что это мастер, сестра. Поэтому, если бы мастер не почувствовал необходимость убивать их, то я бы не стала этого делать», — сказала я ей. «Ха, видимо, мне нужно радоваться, что ты не похожа на себя прошлую, которая могла сжечь целый континент только потому, что тебе не нравилась его форма». Я обиженно надула щеки. «Я выросла, ясно. Помимо этого, мастер сейчас важнее. И как нам найти его, если даже его ученики разделились? Может, сначала найдем их?» «Нет, есть идея получше». Подойдя к краю обрыва, Шиари указала на лес под обрывом. «Мне кажется, мы могли бы позвать кого-нибудь на помощь. Наверняка в этом мире тоже есть монстры. Мы можем просто основать здесь еще одну группу и поручить им добывать информацию о божественном. Это позволит создать оперативную базу на случай, если остальные придут через портал. Нужно, чтобы ты отправилась туда и установила контакт с любой группой монстров, которую найдешь. Учитывая, что на этот раз мы ищем союзников, не вздумай их убивать». «Эх, звучит так хлопотно. Можно я просто сожгу лес?» Она пристально посмотрела на меня. «Нет, ну, пожалуйста, это все ради божественного. Ты хочешь разочаровать его? Бу-у-у-у. Если это ради мастера, ладно, но я буду первой, кто обнимет его, когда мы его найдем». «Хорошо, ура! Настало время поработать и создать здесь еще одну группу монстров. Ждите нас, мастер. Мы идем, чтобы найти вас». Глава 550. Мне нужны ответы. Глава 550. Мне нужны ответы. ГГПов. Итак, вместо того, чтобы стоять на поле, как раньше, мы теперь сидим в приемной во дворце Луны. Под словом «сидеть» я подразумевал, что здесь есть места только для нас с Луной. Матриарх убрала все остальные места в комнате, так что остальным пришлось стоять. Сначала я хотел протестовать против такого положения вещей, но мои ученики и Цуки не возражали, заняв места по бокам от меня. Цайгонг устроилась у меня на коленях, Маленький дракончик медленно засыпал в моих объятиях, так как пришло время ее дневного сна. Шиари и Акари устроились под моим креслом, внимательно наблюдая за новоприбывшими. После того, как мы пришли сюда, ни одна из них ничего не сказала, и я знал, что это означает, что они находятся в состоянии абсолютной боевой готовности. Сначала я хотел сказать им, что они могут расслабиться, но, глядя на то, как они рычат на Цуки, я сомневаюсь, что они меня послушают. Почти сразу же Рина и Манами начали готовить чай, причем обе стороны не стали подавать его остальным, а передо мной оказались две чашки. Заметив, что они обе пристально смотрят на меня, я понял, что они ожидают, какую чашку я подниму первой, как индикатор того, кому я отдаю предпочтение. И хотя мне неприятно так поступать, все же я решил не поднимать ни одну из чашек. При других обстоятельствах я бы выбрал чашку Манами, но сейчас не хотелось начинать новую ссору. Я обратился к Луне. Итак, для начала я хотел бы получить ответ на самый главный вопрос. Что это был за обелиск и почему он сделал то, что сделал? Сделав небольшой глоток чая, Луна сказала: «Смею предположить, что этот обелиск был чем-то вроде магнита для обитателей проклятого плана». Муж слышал об этом, я покачал головой. Существование проклятого плана направлено только на то, чтобы поглощать другие планы. Есть мифы о борьбе между богами, в которой одна сторона пыталась сбросить все обратно в ноль, и считается, что проклятый план был одним из тех, который создали. Хаэм, это была та война между большими щупальцеобразными монстрами и происхождением, о которой мне рассказывал Муэн. Хотелось бы попросить ее тоже прийти, но я уверен, что это вызовет еще одно недопонимание. И получается, что такая опасная вещь просто оказалась под твоим домом. Она усмехнулась мне. Пускай я и управляю этим планом уже сотни лет, но я не первый правитель, который расположился в этом дворце. Я не встречала о его существовании никаких записей, пока случайно не наткнулась на него во время ремонта дворца. «Очень удобно, а?» – язвительно прокомментировала Лианли, явно намекая, что Луна все наврала. Игнорируя ее, Луна сделала вид, что в комнате нет никого, кроме Рины, ее самой и меня. Если честно, я не вижу причин для вранья, поэтому я склонен верить тому, что она мне рассказала. Конечно, Луна должна обладать более обширными знаниями, чем я, ведь большую часть того, что я знаю, я все равно почерпнул из ее библиотеки. Ладно, значит, обелиск – это практически тупик. Теперь был следующий насущный вопрос. Когда и как вы создали этот корабль? Спросил я Иларию. А, с того момента, как они и сама рассказал мне о нем, я работала над ним, понимаешь? Все, что я делала до сих пор, было ради того, чтобы сделать этот корабль реальностью для ней самой. Я вопросительно поднял бровь. Насколько я понимаю, это то, что я говорил до того, как потерял память. Улыбаясь, Илария гордо кивнула головой. Луна взглянула на меня. Муж, потерял память? Манами хмыкнула. Ара, мастер не доверяет вам настолько, чтобы рассказать об этом? Уфу-фу-фу. Это лисица. Разве шлепка, который я дал тебе только что, недостаточно? Я отмахнулся от нее рукой. Долгая история, но да, но это не важно, так что не беспокойся об этом. Похоже, Луна не совсем поняла, но все же согласилась. Раз муж так говорит, после чего я повернулся к новому человеку в комнате. И вот еще что, ты утверждаешь, что ты моя сестра из другого мира. Цуки с энтузиазмом кивнула. Да, Аниуэ, видимо, ты забыл, но я знаю, что тебе поможет. Я провела много исследований только ради этого. Почему-то у меня плохое предчувствие. Из своего кольца хранения она достала нечто крайне болезненное для меня. Мне нужно только временно отправить тебя обратно в наш мир, и ты скоро восстановишь свои воспоминания. Это моя специальная палка-грузовик Кун. Тотчас я разнес эту палку на куски. Я ни за что не пройду через этот ад снова. Теперь хотя бы нашлась причина, по которой она мучила меня в моей предыдущей жизни. Она пыталась заставить меня вспомнить ее или что-то в этом роде. Правда, тогда это не помогло, и я думал, что она мучает меня ради забавы. Мне кажется, что есть и другие способы восстановления памяти, поэтому я не понимаю, почему каждый ее шаг связан с болью. Быть может, мне стоит серьезнее отнестись к потере памяти и попытаться найти способ ее восстановить. Если учесть, как прошлое повлияло на меня на сегодняшний день, я думаю, что это неплохая идея. Я к тому, что Луна, похоже, хочет сделать меня своим мужем, Ацуки на самом деле моя сестра из другого мира. Что будет следующим? Окажется, что изначальный божественный дракон, мой сосед по комнате или что-то в этом роде. Лучше не каркать. Взглянув на палку, которую я уничтожил, Цуки сказала: «Аниуэ, с палкой что-то не так, с ней все не так, так что не поднимай эту тему снова. Мне важно знать, как ты вообще сюда попала, в этот мир, Ун. Эти глупые идиоты все-таки убили Аниуэ, и мне нужен был способ воссоединиться с тобой. А когда я тоже умерла, то встретила Бога, который предложил мне второй шанс на жизнь в другом мире. Тем Богом не могла быть Сильфи. Нет, поскольку она сказала, что впервые пришла в сознание во время аукциона рабов, то к тому времени Сильфи уже потеряла свою божественность, так что это не может быть она». Она продолжила, не замечая моей задумчивости: «Сперва Бог хотел отправить меня в какой-то случайный мир, а вовсе не в мир Аниуэ, так что я стала избивать его, пока он не отправил меня в мир Аниуэ». Я уставился на нее. «Ты избила Бога?» Сумасшедшая девушка согласно кивнула. «Это был несносный и надоедливый Бог. Поэтому, как учил меня Аниуэ в нашей предыдущей жизни, я избила его до полусмерти и заставила молить о пощаде. Ты умерла. Потом избила Бога и заставила его переселить тебя в этот мир. Все верно, Аниуэ. Ладно, она и правда сумасшедшая. Как можно, находясь в здравом уме, избить Бога после смерти? Даже не нужно отвечать. Не стоит удивляться, что эти назойливые люди не смогли и пальцем ее тронуть. Раз она смогла победить Бога еще до того, как начала культивировать, то с какой стати кто-то думает, что у них будет шанс противостоять ей после того, как она станет еще сильнее? Взглянув на свои руки, я понял, что если мне удалось победить ее, то кто я? Илария взглянула на Цуки. «Буду признательна, если ты перестанешь называть о ней саму своим Аниуэ». Цуки ехидно улыбнулась. «Это я тебе нужно прекратить называть Аниуэ о ней самой. Аниуэ нужна только одна Имата, и это буду я». Я поднял вверх руку. «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под словом «нужна». Мне никогда не была нужна младшая сестра, понимаешь? И почему я не могу иметь двух младших сестер?» «Нет», — закричали они одновременно. «Каждый знает, что они сама балует свою Имата. И если нас будет двое, то не будет никакого баловства», — заявила Илария. «Не знаю, откуда она это вообще взяла, ведь это не имеет никакого смысла». Цуки почему-то тоже согласно ей кивнула. «Так что, Аниуэ, скажи, пожалуйста, кто из нас будет твоим официальным Имата?» Что я мог сделать, столкнувшись с таким вопросом? Я поступил наиболее разумно, дав им обоим по лбу и заставив сесть в сейбзу в углу комнаты. Итак, мы можем перейти к следующему вопросу. Пожалуйста, глава 551, не хотите ли вы продлить свое пребывание? Глава 551, не хотите ли вы продлить свое пребывание? ГГПов, позже нужно будет найти способ восстановить памяти, но сейчас давайте разберемся с другой проблемой. Я окинул взглядом своих учеников. Итак, думаю, вы уже знаете о том, что у меня есть последователи-монстры. Лиан Ли утвердительно кивнула. Да, мастер. Когда вы исчезли, Акари и Шиари пришли к нам с новостями о вашем исчезновении и привели нас в убежище. Я заглянул под свое кресло и увидел, что две лисицы смотрят на меня, словно ожидая, что я похвалю их за хорошо выполненную работу. Знаете, попросив вас рассказать все моим ученикам, я не имел в виду привести их сюда. Они просто должны были знать, куда я отправился, и этого было достаточно. Шиари повернула голову. А, неужели Божественный не хотел, чтобы мы организовали спасение? Не хотелось бы обесценивать ваши усилия, но, наверное, вы уже поняли, что в спасении я не нуждался. Может быть, это заняло бы чуть больше времени, но я уверен, что все равно бы вернулся обратно. Мы соскучились по мастеру, и никто не хотел ждать, и сестра хотела пообниматься. Акари запротестовала, но ее сестра шлепнула ее и велела замолчать. Манами подошла ко мне и обняла меня сзади. «Все верно, мастер. Вы же не думали, что мы будем сидеть спокойно, когда вы пропали? Ведь если бы кто-то из нас пропал, мастер перевернул бы весь мир в поисках нас. Как бы мне не хотелось опровергнуть ее слова и сказать, что она преувеличивает, но я вспомнил, что было, когда темная секта похитила Манами и Киэми, и поэтому решил промолчать. Так это правда. Муж действительно находится в таких отношениях со своими учениками?» Спросила Луна. Я вопросительно поднял бровь. «В смысле, ученица с золотыми волосами показала мне фотографию, где вы двое обнимаетесь?» словно влюбленные, чтобы убедить меня в том, что они действительно те, за кого себя выдают. Я повернул голову к Лианли, которая старательно отводила от меня глаза. «Ты что сделала?» Сцепив пальцы вместе, она пробормотала. «Мастер, я не знала, что еще предъявить в то время. Мне казалось, что это будет лучшее доказательство, чтобы убедить ее. Нет, нет, нет. Я даже не знал о существовании такой фотографии, как вообще ты ее сделала, Илария. Эх, на сей раз это не я, а не сама», громко возразила Илария, все еще сидя в углу Сцуки. Я пристально посмотрел на свою первую ученицу. «Показывай». Поджав губы, Лианли материализовала фотографию в своих руках. Только через секунду я понял, что это было на пляже, на барбекю, где я поцеловал ее. Было весьма романтично, так как море было спокойным и прекрасно отражало луну на своей поверхности. «Ладно, это моя вина». Я подумал о другом виде объятий, когда было сказано «обнял». «Эй, это было возможно, хорошо, но откуда у нее вообще такие фото?» Чувствуя мой вопрос, Манами ответила мне. «Это сделала я, мастер. По просьбе моих сестер, я использовала космические и астральные кварки, чтобы запечатлеть воспоминания на специально изготовленном листе бумаги. Посмотрев на каждую из них, я спросил, нужно ли мне спрашивать, у вас что, у каждой есть такое фото?» Они все покраснели и кивнули. «Даже не знаю, стоит ли мне похвалить ее за новшество, которого еще никто не делал, или же поругать за то, что она использует его только для того, чтобы получить мои откровенные фотографии. На самом деле, мне по душе первый, но мне не хочется слишком сильно поощрять их за то, что они так поступают. Они ведь могут сделать непристойные фотографии или, что еще хуже, сотрудничать с Адрианой, чтобы сделать БЛ-материал. Пожалуй, позже я их отругаю, когда мы останемся наедине». Я со вздохом спросил, чтобы убедиться, это все, кто приходил. «Больше никого нет, кого вы могли забыть, верно?» Они дружно покачали головами. «И какой у вас был план возвращения домой?» Илария восторженно подняла руку. «Наш корабль способен совершать планарные переходы, а не сама. Координаты нашего дома уже внесены, так что вернуться мы сможем в любое время. Пожалуй, меня должно было обрадовать то, что они пришли хотя бы с каким-то планом, а не просто слепо ворвались сюда. Даже если для этого Иларии придется сделать что-то настолько нелепое. А, тогда почему они вздохнули с облегчением, когда услышали, что Илария сказала это? Вы все прибыли сюда без плана возвращения?» «Да, мастер». «Отлично, позже я их всех отшлепаю». Пройдя немного вперед, Луна взяла меня за руку, а мои ученики тут же отреагировали, достав свое оружие или призвав свои техники, чтобы направить на нее. Их реакция была настолько быстрой, что даже я был впечатлен. Естественно, Рина выдвинулась вперед, пытаясь преградить им путь, но она не смогла отгородиться от всех, кто направил на ее госпожу свои техники и оружие. «Неужели муж и правда должен возвращаться обратно? Ведь твой ученик теперь здесь, я могу закрыть глаза на их пребывание здесь, а муж будет жить здесь. Я не против такого соглашения, понимаешь? При этом я обо всем позабочусь и не буду доставлять мужу никаких неудобств. Муж может использовать все, что есть в моем распоряжении, и жить комфортно. Я немедленно изменю все, что нужно, если мужу что-то не понравится. Ведь мужу нет необходимости уезжать, верно? Мужу лучше остаться здесь. Я буду заботиться о тебе и обо всех здесь. Я приложу все усилия, чтобы изменить этот план по твоему вкусу. Не нужно уходить. Останься здесь». Я покачал головой. «Как я уже говорил, это мой дом, и это главная причина. Я пока не планирую вообще покидать это место, поэтому вынужден отказаться от твоего предложения. Понимаю, но может быть муж попытается восстановить свои воспоминания?»